Великобритании. КПВ. Во Франции, как и в других развитых капиталистических странах, в обстановке революционного подъема заметно усилилось левое крыло в социалистическом движении. Резко выросла численность социалистической партии. Революционно настроенные рабочие пополнили ее ряды. В сплочении левых сил значительную роль играла группа интернационалистов, с которой Ленин был связан еще в годы мировой войны. После войны среди социалистов усилилась тяга к созданию партии нового типа. По настоянию левых социалистов Марсель Кашен, один из лидеров левого крыла социалистической партии, отправился в Москву для встречи с Владимиром Ильичем. В беседах, происходивших между ними, Ленин призывал передовых рабочих Франции порвать с оппортунистами и создать сплоченную, марксистски воспитанную, дисциплинированную партию коммунистов. Вернувшись из Советской России, Марсель Кашен в своем выступлении на Турском съезде социалистической партии в декабре 1920 года рассказал о беседах с Лениным и призвал съезд присоединиться к коммунистическому движению. Подавляющее большинство делегатов съезда высказалось за разрыв с оппортунистами и создание французской коммунистической партии ФКП. В манифесте, принятом съездом, говорилось: «Турский съезд ознаменует собою историческую дату на долгом и славном пути социализма во Франции. Наряду с восстановлением в нашей стране традиционных концепций Маркса и Энгельса, уже давно принятых, хотя и часто забываемых доктрин, Турский съезд в то же время отвечает потребностям нового времени, задачам, которые ставит перед нами мировой революционный кризис». Революционное событие в Италии. Буржуазия ищет спасения в фашизме. В 1920 году крупные революционные события произошли в Италии. Они были вызваны послевоенными трудностями, которые испытывала страна. Италия понесла в Первой мировой войне значительные жертвы. Ее северо-восточные области были опустошены. На трудящихся легло тяжелое бремя военных долгов. В 1920 году в Италии разразился экономический кризис, который усилил нищету народных масс города и деревни. Классовая борьба приобрела невиданный ранее размах. Так, в конце августа, в ответ на отказ капиталистов повысить заработную плату, рабочие металлисты захватили предприятие. Их примеру последовали текстильщики, судостроители и другие. На зданиях, занятых рабочими, появились красные знамена. В течение 3-4 недель управление предприятиями находилось в руках фабрично-заводских советов, органов рабочего самоуправления. Рабочие сумели наладить производство. Так автозаводы «Фиат» давали почти 3/4 обычной продукции. Из цехов продолжали выезжать автомашины, но уже с пятиконечными звездами и серпом и молотом на кузовах. Пример пролетарской России воодушевлял рабочих. «Сделаем так, как в России» стало лозунгом итальянских трудящихся. Огромной популярностью в стране пользовался Ленин. О нем слагались песни, его портреты можно было увидеть и в рабочих квартирах, и в крестьянских лачугах. Передовые рабочие рассматривали захват фабрик и заводов как первый шаг к установлению в стране власти пролетариата. Они создали отряды Красной гвардии и приступили к изготовлению оружия. Наряду с рабочими выступили и крестьяне, начавшие захватывать помещичьи земли. Однако в обстановке революционной ситуации в стране не оказалось партии, которая могла бы возглавить пролетариат и поднявшееся за ним беднейшее крестьянство. Центристская верхушка итальянской социалистической партии и СП и профсоюзов, имевшая сильное влияние на народные массы, выступила против захвата власти рабочими.